Четыре ракеты среднего радиуса действия устремились по прямой к цели, поразив вражеский истребитель-перехватчик, когда он завершил выполнение бочки. Разрывы ракет прошлись по носовой части и командирской кабине корабля. Компьютер, фиксировавший данные о бое, показал Тире картинку врага с зияющими дырами в броне и пробоинами в колпаке кабины. Пилот среагировал на атаку только после некоторого замешательства, а в это время корабль продолжал заваливаться, так что ему пришлось увеличить тягу, чтобы снизиться и уйти вправо. Тир рывком завалил свой истребитель-перехватчик на левое крыло и затем рычагами управления наклоном подняла нос корабля. Во время выполнения маневра ее тело до боли вдавило в кресло, но она выдержала перегрузки. Увеличив силу тяги правого крыла, она заставила эшелон вращаться назад и вниз, пикируя словно сокол на удирающего корабля охотника. Разноцветные шары заблестели, танцуя перед ее глазами, когда она снова задрала нос эшелоне. «Я пикирую по более крутой траектории, чем он. Ну давай же, попади в прицел». Она вдавила левую ступню, увеличив тягу этого крыла, и вывела корабль из пике, развернувшись на 15 градусов. «Держи его, держи его!» Шелона скользила за рейдером, словно по натянутой между ними струне. «Сейчас!» Тира открыла огонь по врагу из всех носовых орудий, а он, в свою очередь, стрелял из среднего лазера, прикрывавшего его корму. Алый луч света полоснул по броне, оставив темный рубец на правом борту Шелоны. Компьютер контроля за боем изменил положение корабля Тиры, однако аварийная сирена не взвыла, а огни не засветились. Здоровье в полном порядке. Установленный на носу корабля большой лазер всадил килоджоули энергии в истребитель противника. Багровый луч с силой ударил по фюзеляжу. Массированной атаке подверглось сопло заднего двигателя тяги. Расположенный на левом крыле эшелон и средний лазер помог расплавить и заглушить его. Тотчас вражеский перехватчик отшвырнуло влево. Другой средний лазер Шелоны срезал бронированные пластины с правого крыла аэрокосмического истребителя, расплавив лунно-медвежью эмблему на его поверхности. Впрочем, разрушений на деле оказалось побольше. Перехватчик Тиры взмыл влево и вверх, неумолимо преследуя врага. С отключенным соплом левой тяги пилоту будет нелегко выполнить правый поворот. Я добью его. Едва она успела навести орудие на цель для неотвратимого удара, как кабину заполнил пронзительный вой сирены. Наведена ракета среднего радиуса действия. Обеими ступнями она вдавила педали, и корабль с силой рванулся вперед. Ее вдавило в кресло, и она промазала мимо цели, но попыталась еще раз выполнить полубочку, стремясь увильнуть с направления атаки. Но только Шелона подчинилась команде, как ведомый рейдера всадил в нее три ракеты ближнего радиуса действия. Одна из них попала в левое крыло. Корабль вздрогнул от взрыва, разметавшего осколки брони Шелоны, но инерция, приданная ему взрывом, лишь помогла ей выполнить задуманный маневр. Оставшиеся ракеты с грохотом врезались в двигатель на корме Шелоны. Компьютер понизил на 7% мощность двигателя, а на главном мониторе на схеме Шелоны замерцали два маленьких значка. Безмолвную подсказку компьютера подтвердила волна жара, прокатившаяся по кабине. «Великолепно! Я теряю скорость из-за повреждений двигателя, и скоро эта малышка изжарит меня. Впрочем, если рейдер снова наведет на меня орудие, то беспокоиться об этом уже не придется». «Ника, где ты? Целюсь в него, сдай влево! 3, 2, 1, ракета и лазер, огонь!» Едва Тира завалила эшелону влево, как в том месте пронеслись снаряды, пущенные истребителем Аники. Несясь по спирали сквозь пространство, Тира заметила, что перехватчик, который преследовал Ника, содрогнулся от серии взрывов. Выравнивая свой корабль, Тира быстро поздравила по радиосвязи ведомую, затем посмотрела на экран и нашла того, за кем охотилась. Сбавив ход, она сделала залп из установки РБД, расположенной на корме. Ракеты прошли мимо цели, но заставили пилота шарахнуться влево в неистовой попытке ускользнуть от них. Он проскочил в каких-то 30 метрах над левым крылом корабля Тиры. Пилот явно с презрением кивнул ей и взмыл вверх. «И это дерьмо еще кивает мне!» Тира отклонила корабль немного вправо, придав ему максимальное ускорение. Не стесненная условиями атмосферы, Шелона развернулась вокруг вертикальной оси. Тиру бросило вперед на ремнях безопасности и к левой стороне кабины. Истребители продолжали нестись вперед в одном направлении, как вдруг корабль Тиры развернул все орудия на врага. Штурмовик быстро опрокинул свой корабль на левое крыло и газанул соплами днища, пытаясь отвалить прочь. Система целенаведения на корабле Тиры захватила новый источник теплового излучения, и в перекрестии прицела вспыхнула точка. Не раздумывая, Тира выстрелила из всех трех передних лазеров. От прикосновения их лучей испарилась броня, и наполовину расплавленные закрылки испустили амидные облачка ионизированных выхлопов. Адские стрелы вонзились в самую плоть корабля, но в первые мгновения Тира не была уверена, повредила ли она вообще хоть что-то. Нос штурмовика продолжал двигаться вперед, как будто атаки и не было вовсе. Как и прежде, неукротимая струя силы тяги рвалась через передние сопла и давила на раскаленные лазерами стабилизаторы корпуса, деформируя их. Форсажный двигатель на днище кормовой части корабля толкал его вперед, а двигатель на носу толкал в сторону. И словно не выдержавшая жар восковая модель, истребитель начал гнуться по центру. И затем его носовая часть отломилась прямо за кабиной пилота. Обе половинки с грохотом сдвинулись, круша кабину как яичную скорлупу, и закружились как скомканный кулек из покореженного металла и расплавленной брони. «Валькирия-2 вызывает Валькирию-1. Я освободилась. Где ты?» Тира с тревогой посмотрела на сканер. Он зафиксировал 2 вражеских и 3 дружеских корабля, включая ее. Но испарения от нахлынувшего жара, клубившиеся в кабине, мешали различить идентификационные метки значков. «Кого мы потеряли?» Но прежде чем Аника ответила, другой вражеский корабль исчез в небытии. «Извини, капитан, надо было сосредоточиться. У меня немного поврежден движок малой тяги, но я перебьюсь». Докладывает Валькирия-4. «Моя цель выходит из боя». Голос Карла Ними звучал бесстрастно. «Свен упустил ее в первой перестрелке. У него разнесло кабину, и он погиб». Тира почувствовал подступивший к горлу комок. «Проклятие! Он был хорошим парнем. А как ты?» «У меня утечка топлива, но до Хвостуна, пожалуй, смогу добраться. Я определил обратный курс. Если не смогу поднять корабль и причалить самостоятельно, буду признателен, если ты свяжешься и вызовешь для меня спасательную команду». «Тебя поняла», – Тира взглянула на эмблемы с черной луной и шестипалым медведем, застывшим на вспомогательном мониторе. «Кто знает, какому отряду бандитов принадлежит этот герб?» Радуясь тому, что осталась в живых, Аника выкрикнула. «Какая разница? Они гибнут, как и всякие бандиты. Кто бы они ни были, мы бьем их так же, как бьем всех других». Тира почувствовала, как во рту пересохло. «Новые бандиты в новеньких машинах? Думаю, над нами нависла смертельная угроза».